Но у нее впереди еще много лет, она достаточно бодра духом и крепка телом, чтобы следить за событиями в мире, и совершать поездки в Италию, Англию и на родину, во Францию, к которой она, правда, относится весьма прохладно. Она чувствует себя немкой и мыслит как немка. Она диктует дочери Еве тысячи писем, общаясь едва ли не со всем миром. В 1910 году философский факультет Берлинского университета присваивает ей звание почетного доктора. Несколькими годами позже ей пришлось судиться с дочерью Изольды, которая хочет быть официально признанной дочерью Вагнера. Изольда намерена обеспечить для своего сына долю в многомиллионном наследстве Вагнера. Процесс об отцовстве вызвал много шума в германском обществе. Когда началась Первая мировая война, занавес вагнеровских фестивалей не поднимался целых 10 лет. Козима составляет завещание и хлопочет о том, чтобы Зигфрид наконец женился. Вагнеровский клан пополняет приемную дочь одного английского пианиста, Винфред. Именно ей предстоит после кончины ее мужа и свекрови продолжать и развивать в национальном немецком духе байройтское наследие, а первым делом увеличить численность клана. Между 1917 и 1920 годами она произвела на свет 4 детей — Виланда, Фридолинда, Вольфганга и Верену. В 1920 году Козима переносит тяжелый апоплексический удар, после которого она уж никогда полностью не оправится. Однако в том, что происходит в мире, особенно в Байрёйте, она все еще способна принимать и принимает участие. Новый демократический государственный строй, установившийся в Германии после падения монархии, Козиме очень не нравится. Ей от него нет абсолютно никакой пользы. А летом 1923 года в особняке Ванфрид появляется в первый раз необычный гость, перед которым Винифред сразу открывает свое германофильское сердце, и которого потом всеми силами поддерживает Адольф Гитлер. Козима, вероятно, тоже его заметила, хотя последние годы провела в верхних комнатах виллы, почти не покидая их. Она совершенно ослепла и в духовном плане способна была воспринимать далеко не все, что происходило вокруг нее и в мире. Умерла эта незаурядная женщина, которую некоторые биографы называли «Великой 1 апреля», 1930 года.